Глава 4. Эннара. Чуть наклонив голову, подал руку эльфийке я. «Надеюсь, вы не откажетесь подарить мне танец?» Солана Кирит улыбнулась и вложила свои пальцы в мою ладонь. Окружающие Эннару благородные ушастые смотрели на это без эмоций. А я повел партнершу под музыку, и она открыто наслаждалась происходящим. «Вас можно поздравить, Эннар Князев?» — улучив момент, уточнила она. «Можно», — с улыбкой кивнул я. «Впрочем, полагаю, и вас также в скором времени ждет некоторый социальный рост. Вы ведь не отказались от идеи быть нашим другом?» «Вашим?» — вскинув бровь со смешком, уточнила эльфийка. «В прошлый раз вы так хорошо себя проявили, Эннар, что я даже на какое-то время поверила, будто между нами может возникнуть нечто большее, чем деловые отношения. А сейчас я вижу рядом с вами баронессу. Полагаю, она очень хочет стать вашей супругой?» «Правильно полагаете, прекрасная Эннара», — ответил я. «Но, как это часто бывает, без одобрения старших наши желания останутся лишь желаниями. У нее определенно есть вкус на мужчин», — с улыбкой проговорила Солана. «Хотите нас познакомить?» «Вы очень проницательны, Эннара Кирит», — ответил я. «Если вы, разумеется, не против расширить связи. Баронесса Утопия — ваша непосредственная соседка. Наладить контакт с ней будет крайне полезно для вашей семьи». Она кивнула, и дальше мы кружились под вальс уже молча. Лишь в самом конце Солана позволила себе сжать пальцы на моем плече. «Надеюсь, необдуманные действия моего сына не омрачат наших отношений, Эннар Князев?» — спросила эльфийка. «Он уже большой мальчик», — пожал плечами я. «Должен понимать, что у его матери есть собственные нужды, и она вправе получать как прибыль, так и удовольствие с теми, кого выбирает сама». Музыка затихла, я подвел свою партнершу к ожидающей баронессе Утопия. «Екатерина Федоровна, позвольте представить вам Эннару Солану Кирит, мою подругу и будущего компаньона», — произнес я. «Эннара Кирит, перед вами ее милость Булатова Екатерина Федоровна, баронесса Утопия». «Очень приятно познакомиться», — с располагающей улыбкой проговорила эльфийка. «Полагаю, мы не будем докучать Эннару Князеву своими женскими разговорами». «Да». Легко подхватив Эннару Кирит под руку, согласилась Екатерина Федоровна. «Как насчет попробовать вон того замечательного вина?» Они удалились, а я вернулся за стол. Прием продолжался еще минут 20, прежде чем ее высочество Кайлин объявило, что устала с дороги и ей требуется отдохнуть. Естественно, нам было велено продолжать без будущей королевы Арканора. Но стоило ей скрыться вместе с Эннаром Синеоном, как гости стали исчезать из зала. «Пора на боковую», — произнес Александр Федорович, поднимаясь со своего места. «Пойду заберу сестру». За столом уже почти не осталось людей к этому моменту, так что я проводил Булатова взглядом, машинально отметив, что эльфийка и баронесса над чем-то смеются. И глядя на них, можно было бы поверить, что наши разумные виды вполне способны ужиться. Отодвинув стол, я направился к выходу. Слуги Эннара Синеона принялись убирать лишнюю посуду со столов, немногочисленные эльфы покинули зал. Эннара Кирит оказалась последней представительницей ушастых, все еще остающейся здесь. Александр Федорович обратился к сестре, и та, попрощавшись с Эннарой, покинула помещение. А сама Солана повернулась на звук моих шагов с улыбкой на губах. «Должна признать, общение с вашей избранницей оказалось весьма познавательным», — заявила она и коснулась моей руки. «Вы проводите меня до моих покоев, Эннар Князев?» «Разумеется, Эннар Кирит», — подставляя локоть, кивнул я. Вдвоем мы вышли в коридор, и эльфийка позволила себе чуть прижаться к моему плечу. «Знаете, Эннар, я ведь скучала по вашей компании», — доверительным шепотом сообщила она. «Оттого мне искренне жаль, что сегодня вы не сможете присоединиться ко мне. Я бы с удовольствием вернулась к нашему прошлому досугу». «Присутствие ее высочества Кайлин накладывает особые требования на всех нас», — согласился я. Вряд ли охрана обрадуется, не найдя одного из гостей в выделенных ему покоях. Она улыбнулась, продолжая шагать рядом. Мы прошли мимо поворотов в человеческое крыло, и добрались до двери, за которой располагались комнаты Саланы. Эльфийка обернулась ко мне и, поправив лацканы пиджака, погладила меня по груди. «Надеюсь, когда мы уже станем соседями, вы навестите меня для продолжения переговоров», — мечтательно вздохнула она. «После нашей первой встречи я взяла на себя смелость накопить на складах, принадлежащих моей семье, некоторое количество Энделиона». «Некоторое?» — усмехнулся я. «Да, пока что всего лишь 62 тонны», — кивнула она и отступила на шаг. «Цифра впечатляла. Для маленькой семьи Эннаров Кирит это было серьезное достижение. А учитывая, что партия Энделиона от Саланы шла в обход королевской казны, была свободна от внутреннего налога, доход для эльфийки будет очень неплохим. За такой короткий срок вам удалось добиться весьма приятных результатов, Эннара Кирит», — с улыбкой наклонил голову я. «Я поражен вашей эффективностью». Она улыбнулась и, прижавшись спиной к двери, глубоко вздохнула, демонстрируя мне свои соблазнительные формы. «Когда вы закончите со своими делами, я буду ждать, Эннар Князев», — сообщила она. «А пока что спокойной вам ночи». И, не дожидаясь ответа, эльфийка скрылась в своих покоях. Я же спокойно развернулся и направился обратно в человеческое крыло. Салана не теряла времени даром, за какой-то месяц добыла 1/10 того объема, который отходил князевым за год. Да, мы отдавали большую часть в казну, но наша доля тоже была не самой маленькой. А здесь, пусть и благородная, но безземельная дама за месяц столько наскребла. Ей, очевидно, не пришлось напрягаться, не те у нее возможности, чтобы выбросить гору денег на ветер. И вкладывалась в покупку Эннара Кирит наверняка не на последние лунарии. Продав мне даже эти 62 тонны, она окупит свои вложения в десятки раз. Выгодный для всех бизнес. Учитывая монополию князевых на поставки Энделиона, перед нами открываются весьма приятные перспективы. Ведь не одна только Салана будет с нами сотрудничать. Хотя с ее сынишкой нужно что-то решать, чтобы не лез в чужие дела и не портил деловые отношения. Оказавшись в номере, я кивнул дежурным дружинникам и направился прямиком в спальню. Смысла тратить время на что-то, кроме сна, никакого не было. Так что, едва избавившись от одежды, я оставил на себе только белье и экзоскелет. Вытянувшись на постели, я закрыл глаза и тут же заснул. «Барон!» Рука, тряхнувшая меня за плечо, принадлежала Тимуру. Мгновенно сев на кровати, я кивнул, показывая, что проснулся. «К дворцу приближаются неизвестные эльфы», — негромко заговорил мой воевода. «Их около 50-ков, все одаренные». «Сообщили всем?» — уточнил я и жестом заставил чемодан раскрыться. Броневые пластины быстро взлетали в воздух и занимали свое положение на экзоскелете. Пара секунд и забрало шлема отрезало меня от внешнего мира. «Передали», — подтвердил Тимур. «Наши готовятся устроить им теплый прием». Передо мной появилась карта дворца со всеми его ходами и дверьми. А чуть за пределами дома Эннара Синеона появились красные точки. Эльфы приближались стремительно, но тихо. «Глупость какая-то», — оценив обстановку, выдохнул я. «Тимур, пару бойцов к покоям ее высочества. Сдается мне этот отвлекающий маневр». «Ведь действительно, что нам сделают несколько десятков магов, когда у нас тут едва ли не полк армии разместился? Покидаются заклинаниями и отступят, а в это время во дворце Эннара Синеона случится то, ради чего акция и была запланирована». «Забудь последний приказ», — тут же поменял решение я. «Идем вдвоем. Ты берешь всех и к Булатовым. Александр и Артем — серьезные бойцы, но их маловато, весь коридор им не удержать. Так что будем оказывать им поддержку, а я сам схожу к ее высочеству». Воевода не стал спорить, а сразу же начал отдавать приказы. Дружина пришла в движение практически моментально. С оружием мои люди не расставались, броня тоже была под рукой. Так что минута, и вооруженные до зубов дружинники князевых уже наводнили человеческое крыло. И только после нас стали выбираться остальные отряды. «Слушай приказ, бойцы!» — обратился к своим дружинникам по внутренней связи я. «Наша задача — обеспечить безопасность людей. Следите, чтобы никакой подозрительный ублюдок не подобрался к нашим». «Будет исполнено, ваша милость». Сам я выхватил саблю из ножен и бегом направился в сторону хозяйского крыла. Людям туда вход заказан, и теперь это может стать роковой ошибкой для Эннара Синеона. Если предатель внутри дворца, аристократ сам себя в ловушку загнал. «Трупы», — предупредил я, перескакивая через пару гвардейцев Эннара, лежащих у лестницы. «Всем внимание, враг уже во дворце!» Первый же пролет винтовой каменной лестницы оказался залит кровью, будто кто-то щедро плескал на стены и пол полными пригоршнями. На втором этаже я увидел и источник этой краски. От четверки гвардейцев, оказавших сопротивление, остались лишь обрывки униформы. Смятая металлическая броня была пробита во множестве мест, ошметки плоти покрывали всю площадку. Не задерживаясь, я рванул выше в полной тишине. Нападавшие воспользовались магией, чтобы действовать незаметно. Потому никто не услышал ни боя, ни криков, звуки гасились заклинанием. Второй пролет и снова растерзанные трупы, на этот раз один среди них в форме серебряного рассвета. Приятно знать, что гвардии Синеона удалось хоть кого-то забрать с собой. И, наконец, я вылетел на хозяйский этаж. Мгновение мне понадобилось, чтобы оценить обстановку. Двое гвардейцев уже лежали на полу, еще трое отбивались от наседающих фанатиков, щедро заливающих коридор магией. Но на пути у них стоял Смирнов. Семен Тихонович держал щит, не позволяя серебряному рассвету прорваться к покоям Эннара Синеона. На большее у барона не хватало сил, однако и так он сделал все, что требовалось. Сабля вспорола воздух, лезвие раскроило затылок ближайшего эльфа. Ушастый стал заваливаться на своих подельников, и в этот момент винтовка с моего плеча разрядила пару патронов. Кровавые брызги окатили членов серебряного рассвета, они отвернулись от своих противников. В меня полетели магические стрелы, которые бессильно впитались в нагрудник брони, а я без затей насадил ближайшего чародея на саблю. Лезвие беззвучно вышло у него между лопаток, и я пнул уже умирающего врага, скидывая его с клинка. Волна пламени ударила в мою сторону, и мне пришлось отступить на шаг, чтобы сохранить дистанцию. В этот момент Смирнов развеял свой щит и, собрав остатки сил в кулак, ударил очередью ледяных копий. Магические снаряды пробили двух фанатиков насквозь, ранили стоящих за ними. Гвардейцы Эннара Синеона поспешно отступили вглубь коридора, давая нам пространство для боя. Смирнов закончил свою атаку и тут же получил огненный снаряд прямо в лицо. Семена Тихоновича отшвырнуло назад, где воины принялись сбивать с него пламя и тащить в покой Эннара Синеона. Я же разрядил новую порцию свинца и, обратившись к Дару, заставил пули летать по коридору, убивая эльфов. Зачарование, наложенное на патроны, держалось совсем недолго, так что, когда мои снаряды осыпались прахом, в коридоре на ногах оставались только я и еще пара фанатиков. Звука все еще не было, так что говорить никто из нас ничего не стал. Я вскинул саблю, отвлекая внимание эльфов на нее, и в то же время вырвал из рук жезлы. Артефакты крутанулись в воздухе и улетели мне за спину. А я перешел в наступление. Клинки у магов имелись, и они больше подходили для боя в тесном помещении. Но у меня крепкая броня, и им не удавалось пробиться сквозь пластины. Без жезлов быстро колдовать фанатики не могли, а я не собирался давать им время. Шаг за шагом они отступали к дверям в покое Эннара Синеона. Я надвигался, нанося удары. Ловкие от природы эльфы уходили от смертельных выпадов, но кровь уже текла по их форме из мелких порезов. Дверь за их спинами резко распахнулась, выпуская ее высочество. Решительно нахмурив брови, принцесса передернула затвор винтовки и нажала на спуск. Пуля пронзила спину фанатика, вырвав кусок грудины, и он рухнул мне под ноги. А эльфийка снова выстрелила. Член серебряного рассвета только и успел повернуться к ней, прежде чем его лицо разлетелось в клочья. Обезображенный труп рухнул на пол, заливая его кровью. Кайлин нервно сжимала винтовку, водя стволом из стороны в сторону. По ней было видно, еще чуть-чуть, и принцесса психанет, начнет палить, куда глаза глядят. Так что я настиг ее и, вырвав оружие, тут же запихнул принцессу обратно в дверь. Бегло оглядев обстановку в выделенных ее высочеству покоях, я закрыл створку и встал перед ней, чтобы прикрывать коридор. Наложенная магия тишины развеялась со смертью последних членов Серебряного Рассвета. Я тут же услышал, как снаружи стрекочет оружие наших военных. «Значит, с атакой эльфов они справляются, и можно задержаться здесь, никуда не спеша. А заодно воспользоваться связью. Теперь, когда чары не заглушают звуки, мой голос будет воспринят микрофоном». «Тимур, доклад!» «Зачищаем дворец, ваша милость», — ответил воевода. «Объединились с людьми Брылевых, контролируем свое крыло, что с принцессой?» Я оглядел двух застреленных эльфов и хмыкнул. «Все с ней в порядке», — ответил я. «Я останусь здесь, жду постоянных докладов». Бой за дворец Эннара Синеона кончился только через час. Этого времени хватило нашим армейским, чтобы положить всех до единого нападавших. Внутри же действовали гвардейцы и наши дружины. В итоге, собравшись в зале на ранний завтрак, люди и немногочисленные выжившие эльфы молча ковырялись в тарелках. Как оказалось, серебряный рассвет проник во дворец еще до нашего прибытия. А когда пришла пора ложиться спать, фанатики натянули форму, чтобы отличать друг друга, и пошли резать сторонников будущей королевы. Часть из них направилась в покои Кайлин, но там их путь и закончился. Но в результате атаки изнутри были убиты 7 семей аристократов, прибывших для встречи с ее высочеством. Слуги открыли фанатикам двери и позволили серебряному рассвету перерезать спящих эннаров, как скот на бойне. Массовый сон, чары тишины, и можно невозбранно убивать благородных гостей. Сам Эннар Синеон на завтрак не пришел, оставшись сторожить покой Кайлин. Зато за нашим столом появился Смирнов. Семен Тихонович оказался самым пострадавшим. Лицо наполовину замотано бинтами, многострадальная правая рука в перчатке, сквозь которую проступали бурые пятна. «Ярослав Владиславович», остановившись рядом со мной, заговорил он. «Вы меня спасли, и я этого не забуду». Чуть наклонив голову, он неловко отступил, прихрамывая на одну ногу. «Семен Тихонович, пожалуйста, садитесь с нами», поднявшись со своего места, предложил я. «Сегодня мы с вами вместе отражали нападение врагов Российской империи, и какие могут быть ссоры между соратниками?» Из-под повязки на меня взглянул красный глаз, в котором зрачка видно не было. Смирнову досталось очень крепко, и на ногах он сейчас стоит лишь благодаря моему коктейлю. Но продолжать путь ему не следует. Чем позднее взяться за лечение магических травм, тем меньше можно сделать. «Благодарю, Ярослав Владиславович», — ответил он. Я взял его под руку и помог опуститься на свободный стол. И никакого предубеждения я не испытывал, а Смирнову, полагаю, было слишком больно, чтобы возражать. Он ведь мог отступить там, в коридоре, оставить меня одного против фанатиков. Но вместо этого Семен Тихонович решил рискнуть. 6 убитых эльфов он разменял на ожоги по всему телу. «Бросьте, барон», — отмахнулся я. «Я предлагаю поднять бокал, господа и дама». За Семена Тихоновича, который не побоялся выйти против превосходящего противника и уничтожил почти десяток фанатиков одним ударом. Братья Булатовы, которые всю ночь провели в покоях сестры, сторожа ее, смотрели на Смирнова с неприкрытой завистью. А вот Брылев и его группа с уважением. Поддержав тост, благородные люди выпили и тут же перешли к разговорам друг с другом. Я же достал из внутреннего кармана пиджака флакон и поставил его перед Смирновым. «Что это?» — негромко спросил он. «Экспериментальное зелье, которое должно вам помочь, Семен Тихонович», — ответил я. «Строго говоря, оно создано для того, чтобы разгонять организм на полную катушку, увеличивая силу, выносливость и ловкость. Но и заживление усилит, так что единственное, чем вам это может грозить — голодом. Но вряд ли сегодня мы куда-то поедем. Так что время заморить червячка у вас будет». Он несколько секунд смотрел на меня, после чего свернул пробку на флаконе и залпом осушил емкость. Судя по тому, как он вытаращил единственный целый глаз, берсерк подействовал как нужно. «Спасибо, Ярослав Владиславович», — склонив голову, выдохнул он. Я кивнул и повернулся к своей тарелке. Все еще сидящая со мной Булатова как раз закончила сооружать для меня завтрак. Интересную Екатерина Федоровна выбрала для меня диету. Много мяса и совсем чуть-чуть овощей. Впрочем, я взялся за приборы с энтузиазмом. «Благодарю, ваша милость», — чуть кивнув, сказал я, прежде чем наколоть первый кусок мяса. «Это вам спасибо, Ярослав Владиславович», — с улыбкой ответила она. «Если бы ваши люди не вмешались, я бы братьев по всему дворцу ловила. А так они сидели под контролем и никуда не влезли». Оба Булатовых переглянулись и недовольно вздохнули. Впрочем, отрываться от еды не стали. «Все мы делали свое дело, Екатерина Федоровна», — пожал плечами я. «Даже ее высочеству выпала возможность пострелять. Двоих фанатиков завалило лично». Сидящие вокруг аристократы с удивлением посмотрели на меня. «Что вас удивляет? Принцесса из королевской семьи, так что бороться за власть у нее в крови», — сказал я. А через полчаса нас собрали на заднем дворе дворца. Охрана из эльфийской гвардии и людей окружила деревянный постамент. Я уже такое видел в Аккаре, а потому прекрасно понимал, что сейчас будет. В толпе придворных Эннара Синеона я заметил бледную Солану Керит. Ее сына, видно, не было за завтраком, да и сейчас он тоже отсутствовал. А зная поименный список убитых, можно было смело утверждать, что Вирин Керит будет отвечать перед своим сюзереном. Но первой появилось ее высочество Кайлин. Принцесса с каменным выражением лица прошла к помосту и, усевшись на установленный там стул, величественно махнула рукой. Появился новый отряд эльфийских гвардейцев. Десяток воинов сопровождал шестерых закованных в наручники ушастых в робах. Среди них я узнал и Вирина. Мать смотрела на сына, как на пустое место. И Керит повесил голову. «Как вы знаете, этой ночью было совершено покушение на члена королевской семьи», — заговорила Кайлин. «Все виновные уже установлены, их признания записаны, и мера наказания определена. Как королева Арканора, я приговариваю виновных к казни через повешение. Привести приговор в исполнение немедленно». Шумно выдохнула стоящая рядом со мной Екатерина Федоровна. Но больше никак не показала своего отношения к происходящему. Мятеж против законной власти всегда кончается плохо, и Булатова это понимала. Никто не дал ни последнего слова, ни желания. Просто шестерым эльфам выбили табуретки из-под ног, и они дружно задергались в петлях. Зрелище не самое приятное, но такова культура ушастых, и не нам ее менять. «Барон Междуречья», — позвала Кайлин, когда тела перестали плясать на виселице. Смирнов вздрогнул, но вышел вперед. На казненных он не смотрел, ему для этого пришлось бы голову поворачивать. Так что остановился в нескольких метрах перед постаментом и чуть наклонил голову. «Вы проявили себя храбро и благородно», — заговорила принцесса. «В одиночку первым бросились на врага, стремясь спасти мою жизнь. Из-за магии тишины вы не могли позвать на помощь и шли на смерть, прекрасно осознавая этот риск». Семен Тихонович молчал, ожидая продолжения. «Короли Арканора всегда оценили верность и самопожертвование», — произнесла ее высочество. «Но вы барон Российской империи, и я не могу награждать вас знаками отличия своей страны без одобрения его императорского величества. Это бы бросило тень на вашу честь и приверженность родной земле. Поэтому я сделаю иначе». Она подала знак, и один из гвардейцев, сторожащих будущую королеву, извлек свиток. Сделав пару красивых шагов к Смирнову, он вручил свернутую бумагу барону и тут же отступил. «Своей волей я увеличиваю выделенные вам земли, барон Междуречья», — оповестила присутствующих Кайлин. «Надеюсь, вы останетесь довольны моим решением, барон». Смирнов склонился совсем чуть-чуть, даже если бы и захотел, раны бы иначе не позволили. «Я рад, что вы не пострадали, ваше величество», — ответил он. «Я не помышлял о награде и благодарен за то, что вы решили проявить воистину королевскую щедрость». Я следил за лицом Кайлин, и мне оставалось лишь усмехаться про себя. Кажется, будущая королева заинтересовалась героем, который пожертвовал собой, чтобы спасти ее. Да и сам Смирнов явно не спешит разрывать зрительный контакт, хотя вообще-то давно пора. «На этом закончим», — вмешался в происходящее Эннар Синеон. «Ее величеству требуется отдых. Прошу вас, дорогие гости, оставаться в моем доме столько, сколько потребуется, чтобы восстановиться после ночного приключения». И больше, не говоря ни слова, он увел принцессу во дворец. «Вам тоже показалось, Ярослав Владиславович?» — спросила у меня Булатова. «Пока не знаю, ваша милость», — ответил я и указал кивком на Солану. «Мне нужно отойти». «Я пойду с вами», — решительно заявила Екатерина Федоровна, крепко сжимая мою руку. «Иначе что я буду за подруга, если брошу Эннару в такой тяжелый час?» И мы направились к виселице, возле которой соляным столбом застыла Солана Кирит.